сердце, темнота и холод. Цвета и краски стерлись, воспоминания стерли. В душе снова холод, а это тоже повод уйти в никуда, убежать. Тебя не буду держать. Трезво оцени головой, поймешь, выход тут никакой. А ты дыши, дыши, дыши со мной, дыши, со мной, дыши. Стерты, и твои чувства мертвы, и между нами километры. Стой, может быть вернуться не поздно. Как же забыть тебя сложно. Твой запах и волосы, и звуки голоса, все это забыть невозможно. Ты хотела быть со мной, зачем тянула к себе? Разжигала этот огонь и потушила свет. Ты потушила свет, теперь брожу в темноте. Зачем мне это, скажи, я этого не хотел. А ты дыши, дыши, дыши со мной, дыши со мной, дыши.